ибо пришли мы из праха и в прах возвращаемся, и доля земная лишь пристанище временное, и всем предначертано покинуть ее. И нет греха тяжелее, нежели скорбеть по ушедшим, ибо все случается по воле Триединого, и рождение, и смерть. Рене с трудом сдерживал неистовое желание вколотить эти лживые и неумные слова в жирную глотку епископа Гжежецкого. Как можно верить, что Триединый всеблаг и всемогущ, если он допускает, что самое лучшее, самое чистое гибнет, а подлость и смерть торжествуют? Да, они проиграли хитрому и искушенному в интриге врагу, но признать, что такова воля Триединого, что полуживая Герика, Шандер, он сам, все пришедшие в храм таянцы, оплакивая Стефана, совершают тяжелейший грех, в такое адмирал поверить не мог. А если бы поверил, то остаток своей жизни бросил на то, чтобы сокрушить церковь, вынуждающую присмыкаться перед силой, запрещающей любить. Ибо что есть запрет на скорбь по потерянным навеки дорогим, как не запрет любви? Ароматный дым тянулся вверх, исчезая в открытом над алтарем купольном окне. Жаркая духота храма, ворочающаяся толпа, раз за разом прижимаемые к губам ладони, настырный голос Тиверия — вот уж ничтожество. Если такого назначить кардиналом, он переживет всех, потому что таких самовлюбленных, напыщенных кабанов не убивают. Они не опасны. К счастью, Феликс — друг и воин. Он не оставит Таяну без поддержки. Новый кардинал должен стать верным соратником. Тем более, что архипастырь сам ходит сейчас по лезвию бритвы, как и его покойный предшественник. Жаль, они так и не увиделись с Филиппом, хотя и хотели этого. Филипп умел выбирать соратников. Феликс, Парамон. Не случайно сюда был прислан именно он. Легату и в голову не пришло рассказать о том, что случилось в Кантиске на самом деле. Глядя в глаза королю и королеве, брат Парамон поведал лишь о скоропостижной смерти Филиппа и о том, что приемник уже известен, но его имя до решения конклава хранится в тайне. Новый же кардинал может быть назначен лишь с благословения архипастыря, так что таянским епископам придется задержаться в Кантиске. Вряд ли кто-то из присутствующих на приеме Нобели догадался, что имя архипастыря не Амброзий, а Феликс. И хорошо. Рене вдохнул запах траурных курений, живо напоминавший ему узкие белые улочки Эротева, где торгуют лучшими благовониями, и черные хищные корабли отевских корсаров, подстерегавшие зазевавшиеся чужие суда. Скольких отевов отправил на дно счастливчик Рене, сколько раз проскакивал между двух рифов, выходил победителем в схватках со шквалами и стаями каргор. Адмирал видел смерть и убивал сам, но до этого проклятого лета не испытывал ненависти. Враг для него был в одной цене со стихиями. Если нельзя обойти, надо победить. Но ненавидеть скалы, туман или ветер глупо. Теперь Рене ненавидел, потому что любил, потому что не смог защитить. Он никогда не забудет их с Шандером возвращения в высокий замок. Растерянное лицо обычно такого невозмутимого Лукиана. Пустые глаза Герики. Отчаянные крики преданного, с большим трудом водворенного в зверинец, затоптанные переломанные кусты роз у полуденных ворот, беспощадная память, как песок в воду, вбирала в себя то, что должно было превратиться в неизбывную постоянную пытку, в боль, которую придется тащить на горбу и скрывать до конца своих дней. Проклятый ведает, сколько их этих дней еще осталось. Рене положил руку на черную цепь, сам не зная, кого призывает свидетели своей клятвы. На принцессу Таяны, Анну и Лану, Эландец не смотрел. Он о ней просто забыл. Забыл сразу же, как увидел, что девушку провели на причитающееся ей отныне место. Какая-то часть сознания Эландца заставляла его делать все, что нужно. Тем более, что Марка, сразу став очень старым, просто не понимал, о чем его спрашивают. Всем занимались они с Шани. Гордани держался молодцом. Но темные круги вокруг запавших глаз говорили больше слез и заломленных рук. Счастье еще, что жила на Лисьей улице маленькая колдунья, а у колонны в голос рыдала, не слыша лезущие в уши лжи белка. Шандер был из тех, кто живет ради других. Останься он совсем один. Сзади что-то глухо ударилось об пол. Раздался приглушенный шум, кому-то стало плохо. Раньше в храмах сидели. но святая Циала сочла, что в доме Триединого должно стоять. С тех пор, особенно в жару, из храмов постоянно кого-нибудь выносили. Вот и теперь. Рене непроизвольно пожал плечами. Вряд ли Триединый столь мелочен, чтобы заставлять больных людей часами простаивать в духоте. Он, счастливчик Рене, хвала великим братьям здоров, но даже ему тяжеловато выдержать службу от и до. Стефан, кстати, вряд ли согласился бы с тем, что из-за него мучаются люди. Главное же, чего хотел племянник, это защитить Герику и спасти Таяну. И Рене дал слово, нет, не Триединому и не покойному принцу. Вопреки тому, что говорили клирики, эландец был убежден, что умирают раз и навсегда. Он дал слово самому себе, отныне Таяна и Герика – его забота и его долг.